Мы вас послушать радиоспектакль «Бегущая по волнам» по роману Александра Грина. Автор инсценировки и режиссер Вадим Пучкин. Музыка Андрея Петрова. Действующие лица и исполнители. Гарвей, заслуженный артист России Владимир Особик. Филатор, народный артист России Николай Мартон. Капитан Гесс, заслуженный артист России Роман Громадский. Бутлер, народный артист России Михаил Матвеев. Санкрайт, народный артист России Геннадий Богачев. Фрези Грант, народная артистка России Антонина Шуранова. Дези, Елена Дриадская. Биче Синюэль, народная артистка России Лариса Лупиан. Проктор, народный артист России Всеволод Кузнецов. Больт, Валерий Куксин. Табаган, народный артист России Андрей Толубеев. Батвель, народный артист России Николай Буров. В остальных ролях Роза Балашова, Рэм Лебедев, Людмила Кричун, Михаил Митин, Георгий Тейх, Наталья Кудрявцева, Вера Зайцева, Сергей Карнович Валуа, Валерий Кузин, Александр Левитин и Роман Федотов. Запись 1979 года из фондов радио. Со мной. Очнулись. Вот и хорошо. Вы в Лиссе в госпитале. Вас сняли с поезда в беспамятстве и с высокой температурой. Я доктор Филатр. Спасибо, доктор. Меня зовут Томас Гарви. Вам придется полежать у нас. Тяжелый воспалительный процесс. Необходимо клиническое лечение и время, чтобы вас поставить на ноги. Хорошо. Я постараюсь быть прилежным больным. Мне надо выздороветь как можно скорее. Лежите спокойно. Все будет в свое время. Лежите. Теперь опасность, кажется, прошла, и мы скоро вас выпишем из госпиталя. Спасибо вам, Филатр. Даже не знаю, как вас благодарить за ваши заботы обо мне. Ну, какая может быть благодарность? Значит, я в лесе. Не думал я, что придется сделать здесь остановку в моем путешествии. Неожиданный поворот в поисках несбывшегося. Не сбывшегося? Простите, не понимаю. Переезжая из города в город, из страны в страну, я повинуюсь силе более повелительной, чем страсть или мания. Я повинуюсь власти не сбывшегося. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Так. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться не сбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты? Не сбывшееся. Ваши мысли чрезвычайно интересны. Хотя я понимаю вас скорее умом, чем сердцем. Может быть, вы и правы. Простите мою нескромность, но в чем сущность вашего несбывшегося? Моего несбывшегося? Да. Я ищу внезапное, отчетливое создание. Рисунок или венок событий, естественно, свитых и столь же неуязвимых, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Несбывшееся, которому я протянул руки, может восстать только само, иначе я его не узнаю. И действуя по примерному образцу, рискую наверняка создать бездушные декорации. Таким образом я понимаю свое несбывшееся и ищу его. Вы поэт, дорогой Гарви. Вас волнуют предметы, созданные вашим воображением. Все, что вы рассказываете, вызывает симпатию. Но я земной, трезвый человек, и мне трудно мыслить и чувствовать, как вы. Вы ошибаетесь, Филатр. Я такой же земной, как и вы. Вы еще убедитесь в этом. Возможно. Ну что же, ищите ваше несбывшееся. Но все же перед тем, как путешествовать дальше, Вам необходим некоторый уют. Остановка внутри себя. Побудьте в Лиссе. Я вам найду квартиру с видом на море, в спокойном месте. Спасибо, Федор. Я последую вашему совету. Как странно иногда складывается жизнь. Раньше мне и день трудно было усидеть на одном месте, а теперь... Я уже почти месяц в Лиссе и... Ничего. Днем гуляю в гавани, вечерами у Филатра. Играю в карты. А где-то ждет меня мое несбывшееся и удивляется моему бездействию. Добрый вечер, Филатр. Извините, я опоздал. Ничего. Наши партнеры по картам тоже опаздывают. Вы хорошо выглядите. Очень хорошо, Гарви. Но чем-то взволнованы? Филатр, сегодня случилось нечто необыкновенное. Наконец-то. Ну-ка, рассказывайте. Моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни... На террасе. Так. Против харчевни швартовался пароход. И, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание сутолоки. И что же случилось? Я увидел акт величайшей неторопливости, верности себе до последней мелочи. Так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки, по-видимому, небогатой, но, казалось, одаренной тайнами подчинять себе. Гарви, вы опять возбуждены и фантазируете. Нет. Вокруг нее постепенно утих шум. Стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Гарви. Да-да, Филатр. В этой сцене чувствовался глухой шум несбывшегося. Едва я понял это, как она встала, вся ее свита кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Экипаж тронулся. Я подумал, что передо мною, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущей к запрятанному клубку. Не скрою, я был расстроен. И не от того только, что... В лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельностью. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо может быть отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я, наконец, мог бы увидеть несбывшееся. Но печальнее этих мыслей явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было. И я отправился домой. Вас трудно понять, Гарви. То вы действуете без раздумий, то не доверяете ни себе, ни другим. Вы правы, Филатр. Дома я стал думать о девушке на этот раз с поздним раскаянием. Уместна ли банальная осторожность? Не отказался ли я от входа в уже раскрытую дверь? Был полный звук, верный тон. Я слышал его, но заткнул уши. Я позвонил в отель «Дувр» и попросил вызвать Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль». Голос служащего объявил, что в гостинице нет упомянутой дамы. И тогда, описав наружность неизвестной девушки, я получил ответ. Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась Биче Сенель. О, это, вероятно, Стерс и Андерсон, наконец-то. Добрый вечер, Федор. Добрый вечер, Стерс. Добрый вечер, извините, задержались на службе. Добрый вечер, Андерсон. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, дорогой. Усаживайтесь, прошу. Готовы к баталиям? Я не очень расположен сегодня играть. Гар, вы не разрушайте нашу компанию. Хорошо, сыграем. Тогда приступим. Да-да, прошу. Ну, Гарви? Спасибо. Вы покупаете? Нет. Ничего? Хорошо. Я тоже не покупаю. Вы, Андерсон? Две карты. Пас. Вы, Филтер? Я пас. Сражайтесь с Гарви. Прекрасно. Бегущая по волнам. Андерсон, вы сказали что-нибудь? Нет. С вами что-то случилось? Случилось. Интересная вещь. Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. В это время я услышал сказанные вне или внутри меня слова. Бегущая по волнам. Их произнес незнакомый женский голос. Что вы услышали, Гарви? Бегущая по волнам. Слова ясные, как ваши слова. А что было сказано перед тем, как вы услышали голос? Что? Стерс спрашивал, что у меня на картах, приглашая открыть. Так, заметьте, как это выходит. Что у вас? Ответ слышал один Гарви. И ответ был «бегущая по волнам». Но вопрос относился ко мне? Да. Только вы были предупреждены в ответе. Ответ прозвучал за вас, и вы нам его повторили. Ну, это не объяснение. Ну, конечно. Бегущая по волнам. Друзья, я больше играть сегодня не в состоянии. Простите, но я покину вас. Доброй ночи. Бегущая по волнам. Что бы это могло значить? Непостижимо. Куда же теперь? Домой? Нет. В гавань. Гавань обещает всегда. Ее мир полон необнаруженного значения. А над гаванью, в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей, сверкает несбывшееся. Таинственный и чудный олень вечной охоты. Таинственно и загадочно ночная гавань. Тополевый пух кружится, как снег, в духоте южной ночи. И тишина. Необыкновенная, сонная тишина. Стоп. Какое красивое парусное судно. Коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество. Это не просто судно. Судно джентльмен. На палубе ни души. Нет. Вон у борта спит вахтенный матрос. Красивое судно. А что, если бы оно было мое? Вот сейчас поднимусь по трапу, войду в свою каюту, и вместе со мной будет та девушка, Бичи Сенель. Какая мысль! Как же называется этот корабль? А, на корме надпись. «Бегущая по волнам». Кто не отзывается, а я все-таки поднимусь на корабль. Эй, что вы тут делаете? И как вы попали на палубу? Я зашел по трапу. Я вас окликнул, вы спали. Я поднялся и, почему-то не решившись разбудить вас, хотел бы пойти вниз. Зачем? Я думал найти там кого-нибудь. Как я вижу, мне следует назвать себя Томас Гарви. Очень хорошо. Я капитан Вильям Гэс. Какому обстоятельству обязан я таким ранним визитом? Капитан Гэс, если считать третий час ночи началом дня, я, конечно, явился безумно рано. Боюсь, что вы сочтете повод неуважительным. Однако необходимо объяснить, почему я взошел на палубу. Некоторое время я был болен. И мое состояние, по мнению врачей, станет еще лучше, чем теперь, если я немного попутешествую. Сегодня, прогуливаясь, я увидел этот корабль. Он, сознаюсь, меня пленил. Откладывать свое дело я не решился, так как не знаю, когда вы поднимаете якорь, и подумал, что завтра могу уже не застать вас. Во всяком случае, прошу меня извинить. Я в состоянии заплатить сколько надо, и с этой стороны у вас не было бы причин остаться недовольным. Мне также совершенно безразлично, куда вы направляетесь. Затем, надеюсь, что вы меня поняли, я... Думаю, устранил досадное недоразумение. Остальное теперь зависит от вас. Почти уверен, что откажу вам. Тем более, что это судно не принадлежит мне. Его владелец Браун, компания Арматор и Груз. Я мог бы взять пассажира только с разрешения Брауна. Но, признаюсь, я против пассажира на грузовом судне. С этим всегда выходят какие-нибудь неприятности или хлопоты. Кроме того, моя команда получила вчера расчет, и я не знаю, скоро ли я соберу новый комплект. Возможно, что «Бегущая» простоит месяц, прежде чем удастся наладить рейс. Советую вам обратиться к другому капитану. Хм. Будете ли вы против, если Браун даст мне согласие плыть на «Бегущей» в отдельной каюте за приличную плату? Вы считаете, что бесполезно говорить об этом со мной? Мне показалось, что ваше мнение связано не в мою пользу такими соображениями, которые являются уважительными для вас. Как вам будет угодно. Я остаюсь при своем, о чем говорил. Не спорю. Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой. Проиграв дело в низшей инстанции? Кой черт все эти разговоры? Я капитан, а потому пока что хозяин этого судна. Вы можете поступать, как хотите. Надеюсь, мы уладим как-нибудь этот вопрос. Самые невинные обстоятельства толкают меня сломать лед. Может быть, вы не будете сердиться впоследствии, если мы встретимся. Капитан! А? Это вы, Бутлер. Явились наконец-то. Хорош первый помощник. Капитан, мне снова надо пойти. Я, может быть, отыграюсь. Что вы на это скажете? Я не дам вам денег. Вы отдадите мне мое жалование, иначе мы расстанемся. Бутлер, вы получите жалование завтра, когда протрезвитесь. Иначе у вас не останется ни гроша. Хорошо. Прекрасные вы говорите слова. Вам ли выступать в роли опекуна, когда даже околевшая кошка знает, что вы представляете собой по всем кабакам? Настоящим, прошлым и будущим. Могу тратить деньги, как я желаю. Капитан. А? Ну как, Гарвей? Правда, «Бегущая по волнам» красиво? Да, многие это признают. Если бы я рассказал вам его историю, его стоимость, если бы увидели вы его на ходу и побыли бы на нем один день, вы бы еще не так просили бы меня взять вас плавание. У вас, Гарвей, губа не дура. Капитан Гесс, если мне действительно придется плыть на корабле, и вы зайдете в мою каюту, я постараюсь загладить вашу грубость. Во всяком случае, более ровным обращением с вами. Да, я виноват, простите. Я расстроен, взбешен. Вы не пожалеете в случае неудачи у Брауна. Впрочем, обстоятельства складываются так, что нам с вами не по пути. Желаю вам всего лучшего. До свидания. Сколько событий, сколько непонятных связей. Незнакомка Бича Сэниэль, женский голос, бегущая по волнам, капитан Гесс. Наверное, это против рассудка, но между кораблем Гесса и Бича Сэниэль должна быть какая-то связь. Доброе утро, Филатер. Гарви, что с вами произошло? Между конторой угольного синдиката и углом набережной стоит замечательное парусное судно. Ну и что же? Я увидел его ночью, когда мы расстались. Название этого корабля – «Бегущая по волнам». Как? Это не шутка. Ну, позвольте... Ничего. Я вас слушаю. Оно стоит там и теперь? Да, это бьет. Но продолжение, конечно, есть. Я решил плыть на «Бегущей». Вы согласитесь, что у меня может быть только это желание. Понимаю вас. Я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с бесполезным и глупым раскаянием. Я имел разговор с капитаном корабля Гезом, но получил грубый отказ. Нужно обратиться к Брауну. Судно принадлежит ему. Да-да, положение как ни верти щекотливое. Впрочем, это часто вопрос денег. Вы знаете, мне кажется, я вам могу помочь. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Поэтому я попрошу вас передать Брауну письмо, которое сейчас напишу. Так. С трудом соображаю, что писать. Заметьте, что Браун – человек дела, выгоды, далекой от нас с вами. И все, что, по его мнению, напоминает причуду, тотчас замыкает его. Так. Когда-то в счастливый для вас и для меня день вы сказали, что исполните любое мое желание. От всей души я надеялся, что такая минута не наступит. Затруднить вас я считал непростительным эгоизмом. Однако случилось, что мой пациент и родственник... Это дипломатическая неточность или, короче говоря, безвредная ложь, надеюсь, не имеет значения. И родственник... Томас Гарвей, вручитель сего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном судне. Это ему полезно и необходимо после болезни. Подробности он сообщит лично. Как я его понял, он не прочь был бы сделать рейс другой в каюте корабля, бегущая по волнам. Как странно произносить эти слова, а я их даже пишу. Каюте корабля, бегущая по волнам, который принадлежит вам. Вы крайне обяжете меня содействием Гарвию. Вот так. Прошу вас. Спасибо. Простите, Федор, нетерпение мое велико. Как будто следует нам еще что-то сказать друг другу, не правда ли? Да. Но что? Я не знаю. Я, как и вы, любитель догадываться. Заниматься этим теперь было бы то же, что рисовать в темноте с натуры. Да, вы правы, к сожалению, да. Со мной... никогда не было ничего подобного. Уверяю вас, я встревожен и поглощен всем этим. Но вы напишите мне с дороги. Я узнаю, что с вами произошло. Конечно. А не уложить ли и вам свой чемодан, Филдр? Вместе со мной. Это заманчиво. Но... Но... Ничто не вознаградит меня. Как не своеобразен, как не аскетичен, по-своему, конечно, ваш внутренний мир. Вы, дорогой Гарви, хотите увидеть смеющееся лицо счастья. Но на этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может быть выполнено никем. Оно просто и точно. Но оно не сбудется никогда. Я вылечил много людей, но не сумел вылечить свою жену. Она жива, но все равно, что умерла. Она не вернется сюда. Все остальное не имеет для меня никакого смысла. Thank you. капитан Гесс. Здравствуйте, Бутлер. Здравствуйте. Очень рад вас видеть, Гарвей. Вы были у Брауна? Да, вот письмо. И, следовательно, вы устроились. Я искренне рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами, но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения. Надеюсь. Да. Я вижу, вы любите море. На море. Когда произносишь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Море. Если Браун так сильно желает, я искренне уступаю и перехожу в другой галс. Завтра чуть свет, мы снимаемся. Первый заход в Дагон, оттуда повезем груз в Гильгью. Когда вам будет угодно перебраться на судно? Я хотел бы перевезти вещи немедленно. А также договориться о размере платы и, если есть время, взглянуть на свою каюту. Отлично. Идемте. Бутлер, займитесь этими расчетами сами. Хорошо. Это одна из лучших наших кают. Вот умывальник, шкаф для книг, несколько еще мелких шкафчиков и полок для разных вещей. Стол общий. А, впрочем, по вашему желанию, слуга доставит сюда все, что вы пожелаете. Прекрасно. Матросами я не могу похвастаться. Я их взял на один рейс. Но слуга попался хороший. Он служил у меня еще на Орегоне. Относительно денег я решил так. Вы уплачиваете за стол, помещение и проезд 200 фунтов. Сколько? 200 фунтов. Хорошо. Я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива. Так. Времена трудные. Да, фрахтов все меньше. Всего доброго. Накануне отплытия всегда много хлопот. Итак, дело решенное. До встречи. Здравствуйте, господин. Добрый день. Я жду вас. Меня зовут Гораций. Давайте ваши вещи я снесу их в каюту. Я слуга капитана. Разберите багаж в Гораций и разложите вещи. Будет сделано, господин. Вы давно на бегущей? Первый рейс. Должен сказать, что не очень удобно для грузовых перевозок. А разве в Лисе будет погрузка? Нет, мы идем без грузов до Гона, а там погрузим 300 ящиков железных изделий. Ой, вот, все сделано, господин. Будет еще распоряжение? Нет, спасибо, Гораций. Вот вам золотой. Благодарю, господин. Я вам должен сказать, что будет очень-очень весело. Да? Да. Вы не будете скучать, если правда то, что я подслушал. В Дагоне капитан хочет посадить девиц, дам, прекрасных сеньор. Это его знакомые. Им уже приготовлены две каюты. А также закуплено много вина. Очень много. Вино будет всем, и мне, и матросам. Недурно. Надеюсь, они не его родственницы. Я не приму участие в вашем веселье, но Гесс может, конечно, развлекаться, как ему нравится. Ступайте, Гораций. Слушайся. К вам гость, господин. Рад вас видеть, Филатер на бегущей. Что же это? Я поверил по-настоящему только когда увидел на корме ваши слова и теперь вас. Я окончательно убедился. Но трудно сказать, в чем сущность моего убеждения. Гарвей, я разговаривал по телефону с Брауном. Браун настаивает, чтобы я вас предупредил. По-видимому, Гезу нельзя верить. Он вас, разумеется, возненавидел. Боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Ссоры Геза многочисленны и ужасны. Он легко переходит в бешенство. Редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Браун формально владеет бегущей. Хозяин судна Гез. Знаете также, что, насколько я мог понять из намеков Брауна, бегущая по волнам присвоена Гезом одним из тех наглых способов, в отношении которых закон терзается, но молчит. Ну, как вы относитесь ко всему этому? У меня два строя мыслей теперь. Их можно сравнить с положением человека, которому вручена шкатулка с условием отомкнуть ее по приезде на место. Мысли о том, что может быть в шкатулке, это один строй. А второй — обычное чувство путешественника, озабоченного вдобавок к душевным скрипам отношений к тем, с кем придется жить. Я не знаю, что будет со мною, но отказаться от плавания на бегущей не могу. Понимаю. Обещаю вам написать обо всем, что случится. Трудно сказать, что происходит со мной, но я себя чувствую сопричастным к тому, что будет с вами. Будьте же с легкой душой и попутным ветром. Спасибо. Прощайте, Фёдор. Что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас. Прощайте, Гарви. Жду ваших писем. Все сомнения позади. Я снова бодр, снова в пути. Какое красивое и волнующее зрелище. Вид развернутых парусов. Просвечивающие. Стянутые к концам рей острыми углами великолепные парусные изгибы, нагромождены вверху и вокруг. Их полет заключен среди веска неподвижных снастей. Паруса мчат, медленно ныряющий корпус, а в них, давя вперед, нагнетая и выпирая, запутался в ветер. Хороший ветер. Капитан держит вахту, так что вам завтракать без него. Доброе утро, Бутлер. Доброе утро. Завтрак еще не готов. Ну и погодка. Ветер хороший. На всю портит дождик. Бутлер, вы не могли бы поподробнее рассказать о рейсе? Я кое-что знаю, но в общих чертах. Сходим в каюту Геза, там есть подробная карта. Мне не очень бы хотелось. А впрочем, идемте. Я слышал, что вам все равно, куда мы плывем. Мне действительно все равно, но такое отношение не мешает законному любопытству. Сейчас, я достану карту. Чья это фотография на столе у Геза? Девушка, сидевшая на чемоданах? Да, это она. Хоть я видел ее один раз, но не забуду никогда. Вот мы и встретились снова. Но как нелепо видеть ее портрет среди вещей Геза. Что может связывать их? А, вот. Вот карта. Так, сейчас. Синкрайт. Ваша вахта началась 4 минуты назад. Идите на вахту. Я покажу карту. Служись, капитан. Что же общего между Гезом и Бичи Сенель? Как вам нравится Синкрайт? Синкрайт? Как всякий человек первого дня пути. Человек, похожий на всех. Дрянь человек. Как вы вообще чувствуете себя на корабле? Спасибо, неплохо. Идем завтракать? Нет. Если будет противно, скажите немедленно. Для нее, для Бичи. Сколько страсти, экспрессии. Вы хорошо играете. Вы уходите? Желаю вам приятно провести день.